И кто знает, чем бы все кончилось, если бы в один прекрасный день Фарнаус, вконец отчаявшийся и распаленный сознанием своей полной беспомощности, не услышал голос, казалось, донесшийся до него из обители богов. «Откуда ты, не званили?» — спрашивал его голос. «Да, я из Вани. Чего тебе нужно?» Весь напрягся Фарнаус. И тут увидел лицо человека, дружелюбно улыбавшегося ему. «Ничего, я тоже из Вани», — сказал человек. Мысли у Фарнауза сразу прояснились. Он понял, вернее, не понял, ощутил всем своим существом, что перед ним Спаситель, посланный ему самим небом, что радость, вызванная мыслями о неизбежной гибели, была нелепой и бессмысленной, что он никогда еще так яростно всеми силами своей души не жаждал жизни. Он также уяснил себе, что настал конец его мучениям, что его больше не покинут, что его возьмут на корабль, поделятся с ним куском хлеба, дадут ему напиться воды из своего кувшина, потому что он колх, ванец, у него есть родина и соотечественники, которые считают своим долгом позаботиться о нем. Как только Фарнаус поднялся на корабль, он первым делом сорвал с себя глиняную пластинку, которая свидетельствовала о его свободе, и выбросил в море. На шее у него остался лишь шнурок, да несколько мелких глиняных осколков засыпалось ему за ворот. Всю дорогу от Крита до Колхиды он провел в полусне. Он даже не чувствовал, как его перетаскивали на более затененное место, когда полуденное солнце яростно обрушивало на корабль свои лучи. А корабль плыл, покачиваясь на вспененных волнах, рассекая своей просоленной, обожженной солнцем грудью воды винно-красного моря от одного острова к другому. Окрепнув и вновь ощутив силу в руках, Фарнаус и сам сел за весла. Упорно вглядывался он в безбрежное пространство перед собой. Порой над морем поднималась утесом земля, увенчанная туманом цвета живой плоти, и надвигалась на корабль. «Эгэгэй!» — кричал проносившийся мимо корабля суши кто-нибудь из моряков, и Фарнаус лишь после этого замечал вырубки в лесах, обнесенные ивовыми изгородями сады и людей, работающих в садах. До Колхиды было еще далеко. Фарнаус не знал, сколько времени он валялся на корабле в полубессознательном состоянии. Никто не говорил ему этого, и он сам никого не спрашивал. Ему казалось, что все случившееся с ним было сном, и он только что очнулся, вырвался из тисков этого тяжелого сновидения. Свежий ветер распахивал ему ворот рубахи, вызывал слезы у него на глазах, и он с охотой и радостью налегал на конец длинного весла, потому что только этим и мог отплатить за свое спасение, за всю проявленную заботу о нем. Впереди простиралась безбрежная морская гладь. Над головой у него жгуче сияло вечное светило. Могучий ветер пытался оторвать его своими сильными, теплыми, бархатистыми руками от скамьи, подхватить и унести в небо. Все это наполняло его таким блаженством, он чувствовал себя так привольно и был так счастлив, что не смел издать ни звука, боясь, что не сможет подчинить себе собственный голос, и из глотки его вместо слов вырвется, как у распаленного весенней страстью лесного зверя, лишь протяжный вопль. Фарнаус был счастлив, но разделить свое счастье не мог ни с кем, никому не мог передать его, потому что это было телесное счастье, проснувшаяся после долгой спячки радость бытия, торжество жизни, которое не могло выйти за пределы его существа, не могло передаться никому другому. А с лица Фарнауза нисходила широкая радостная улыбка. Губы его, потрескавшиеся от соленого морского ветра, приятно болели. Он улыбался, сам того не замечая и не сознавая. Так, ожив, набухает сморщенный, полузасохший после знойного лета, но не погибший корень в почве, увлажненная разразившимся, наконец, долгожданным дождем. Гребцы переглядывались, показывая друг другу глазами на улыбающегося Фарнауза, и осторожно погружали весла в воду, словно боясь спугнуть сидящую на корабельном борту птицу. Так улыбался Фарнаус, когда сидевший по соседству с ним гребец протянул руку и сказал: «Вон впереди Афросионовы острова». За все это время на корабле ни разу не заговаривали по-грузински, и Фарнаус невольно вздрогнул, услышав родную речь. Нет, он не ошибся. Гребец, сидевший рядом, отчетливо сказал на грузинском языке: «Вон впереди Афросионовы острова». Фарнаус посмотрел туда, куда указывала рука гребца, и увидел вдали узкую багряную полоску суши. «Афросионовы острова», — повторил он также по-грузински. Внезапно сердце у него забилось так, словно ему предстояло произнести речь перед огромным стечением народа. Отсюда начиналось уже их Колхское море. Вернее, здесь, на этих островах, была крайняя точка бурливого пути их предков. Сюда достигали брызги их буйной кипучей крови и испепеляющий жар их страстей. Земля здесь покраснела от крови Афросиона, потому что его изменнически убили в этих местах, сказал гребец, шумно высморкавшись, вытер нос локтем и добавил: «Хвала, породивший его, не имея оружия в руках, собственной кровью плеснул он в лицо убийцы». Всю ночь думал Фарнаус об отце. С приближением к родине в нем крепла уверенность, что он не застанет отца в живых. А между тем отец был так нужен ему, он так жаждал беседы с отцом. Именно теперь, после того, как побывал на чужбине и многое понял, Фарнаус теперь знал, чего страшился Ухейру, почему он был мрачен, целыми неделями не размыкал уст, и почему он запрещал сыну прикасаться к копью.